Мы издалека делали им дружеские знаки, и бедняги отвечали нам лишь взглядом, но, уверяю вас, весьма красноречивым. Иногда мы не могли сдержать слез, даже я, хотя не могу похвалиться чрезмерной чувствительностью. Однажды я спросила у цесаревны, как она объяснила детям столь странное положение, ведь ее старшему сыну было всего 12 лет. «О, это было столь тяжело, сколь и неприятно!» — воскликнула она. «Княгиня Юрьевская, впервые появившись у нас на семейном обеде, разумеется, без всякого приглашения, имела бестактность не скрывать своей близости с императором. На моего старшего сына это, видимо, произвело сильное впечатление, потому что вскоре он спросил меня, не родственница ли нам эта дама. Я была совершенно не готова к такому вопросу и просто ответила «нет». Но он весьма рассудительно заметил мне, что дамы из общества никогда так не обращаются к дедушке, как она. Я поняла, что отступать некуда, и сочинила сказку, которую все матери вынуждены рассказывать своим детям, то есть что император женился на вдове и усыновил ее детей. Но и на этот раз он не слишком мне поверил, и я заметила, как он страшно побледнел. «Как он мог это сделать, мама? Ты ведь сама знаешь, что в нашей семье нельзя жениться так, чтобы об этом не узнали все». Он ушел от меня задумчивый и завел этот же разговор с гувернером, которому высказал: «Нет, тут что-то неясно, и мне нужно хорошенько поразмыслить, чтобы понять». Какой страшный удар для матерей, дрожащих за своих детей, чтобы дурное не коснулось преждевременно их неокрепших душ. Великая княгиня рассказала мне еще один пример невероятного бесстыдства княгини Юрьевской. В день рождения моего маленького Миши она явилась к нам, можете себе представить, с полными руками подарков для моих детей. Я не смогла сдержать негодующего возгласа. «Как? И вы это стерпели, сударыня?» Что мне оставалось делать? Наша единственная цель — сохранить мир. Великий князь в этом отношении гораздо выше меня. Он смирился и хранит молчание. У меня же, я чувствую, портится характер, и я становлюсь злой из-за того, что я несчастна. Мне известно, что великого князя упрекали в том, что он не защищал свою супругу в столкновениях с государем. Но его положение наследника трона настолько исключительно деликатно, что малейшее противодействие с его стороны могло повлечь за собой скандал и разрыв с непредсказуемыми последствиями. Император становился все более категоричным, не терпел никаких возражений, и пассивное повиновение было единственно возможной линией поведения для великого князя и разумным выходом, который не подлежит никакой критике. Примечание. Не знаю, насколько можно верить Ларису, но он уверял меня, что император грозил удалить от себя наследника с семьей, и что наследник счел бы для себя за счастье уехать куда угодно, потому что его терпению приходил конец. Конец примечания. Прежде чем перейти к описанию приезда императора, к полугодовой дате траура, я хочу сказать несколько слов о фрейлинах императрицы, к числу которых принадлежу сама. К этому времени нас осталось очень мало в Петербурге. Графиня Лиза Милютина, впоследствии вышедшая замуж за князя Сергея Шаховского, уехала в качестве сестры милосердия в экспедицию в Геоктепе. Графиня Тизенгаузен и ее племянница мадемуазель Пиллар жили в Крыму, в Кориизе. В Зимнем дворце остались только графиня Блудова, Дарья Тютчева, Надин Бартенева и я. За 2 дня до приезда императора Дарья Тютчева сообщила мне, что решила удалиться от двора и поселиться в Москве вместе с сестрами. Я нашла это весьма натуральным и даже завидным. Она показала мне письмо, которое написала государю. Это письмо закрывало перед нею двери дворца.